Глава 15. Новости. Едва беглые рабы господина Чароу вошли в здание банка, к ним подбежал небольшой робот-провожатый и предложил свои услуги. «Добрый день, господа! Рад приветствовать вас в 76-м отделении банка Шорка из западной полусферы, префектуры Кенос. Вы прибыли вместе? Я могу вам помочь? Или вы желаете каждому персонального провожатого?» «Мы вместе», — сказал Леха и, не дав роботу задать больше никаких вопросов, перехватил инициативу. «Приехали снять наличность со счетов». «Одну минуту», — ответил робот и завис, связываясь с центральным компьютером и отправляя туда запрос. Менее чем через минуту он снова был готов служить клиентам банка. «Позвольте пригласить вас к свободному операционисту в зал номер 28. Вас уже ждут». Робот засеменил по огромному холлу в сторону лифтовых шахт. Леха с жабом отправились следом. За несколько секунд скоростной лифт доставил всех на нужный этаж. Робот проводил комедиантов в 28-й зал и подвел к операционисту. После чего провожатый удалился на почтительное расстояние, дожидаясь момента, когда клиентов необходимо будет отвезти на выход. Операционист сидел, а точнее сидела, так как это была молодая симпатичная девушка, за массивным столом, на котором располагались 5 больших мониторов. 2 из них были установлены так, что их было видно и ей, и клиентам. По одному непрерывно шли котировки основных валют, имеющих хождение в обитаемом пространстве галактики номер 15М99, относительно юаня Шорка. На другом попеременно отображались ставки вознаграждения по различным депозитам банка. Что было на 3 мониторах, повернутых к операционистке, для комедиантов осталось тайной. Работнице банка на вид было лет 20, но это ничего не значило. Уж кому-кому, а жителям Шорка чудеса молекулярной косметологии были доступны в полном объеме и ограничивались лишь толщиной кошелька. А в банках платили хорошо. «Добрый день, господа!» Операционистка произнесла приветствие с такой обворожительной улыбкой, что заставила клиентов на мгновение забыть цель их визита. После чего она придвинула к комедиантам плавающую головку сканера сетчатки глаз. «И вам здрасте, красавица!» Сказал Леха и посмотрел в считывающее отверстие на сканере. «Здравствуйте!» Поддержал жаб товарища и словом, и делом, также заглянув в отверстие. «Алексей Ковалев и Валоу Колло Чиво», уточнила работница банка. «Так точно! Прибыли для получения наличных денег в размере всей накопленной на счетах суммы!» По-военному отрапортовал Леха, надеясь вызвать у девушки еще одну улыбку. Но ничего не получилось. Улыбок им жабам полагалось всего 2 на 2. Одна как приветствие, вторая при прощании. Отходить от накатанной схемы операционистка явно не собиралась. Но, как и иммиграционного офицера, ее заинтересовала прочитанная в единой базе информация. «Прошу прощения, а вы в курсе, что вас объявили в розыск?» – спросила очаровательная сотрудница банка, переведя взгляд с монитора на беглых рабов. «Это, конечно, не мое дело, но вы клиенты нашего банка, и я решила снабдить вас этой информацией». «В курсе, девушка, в курсе, милая». Лехе очень не хотелось обсуждать с такой красавицей нюансы своего гражданского статуса, но раз уж так вышло, то он решил попробовать получить из этого выгоду и спросил. «Кстати, раз уж речь об этом зашла, а вам нравятся брутальные парни, которых ловят по всей галактике?» «Как беглых рабов? Не думаю, что это мой идеал мужчины». Отрезала красавица. «Ну вот, Шорк тоже можно включать в список обреченных планет, где не осталось романтичных девушек», сказал Ковалев настолько печально, что сразу было и не разобрать, шутит он или действительно так сильно расстроился. Операционистка тут же захотела что-то ответить, но, видимо, вспомнила, что она на работе, и какое-то время боролась с этим желанием. Однако в итоге не поборола его и сказала: «Простите, вы ведь только что прилетели. Где вы остановились?» «Ваш вопрос заставил мое сердце биться чаще». Леха приободрился, расправил плечи и даже немного втянул живот. Хотя там нечего было особо и втягивать. Уж чему-чему о физической форме бывшего штурмовика Алексея Ковалева завидовали многие. Довольно высокий по человеческим стандартам, широкоплечий, в меру накачанный и без грамма жира там, где его не должно быть. И ко всему этому Леха был приятен лицом и обладал отменным чувством юмора. С такими данными было просто невозможно не пользоваться успехом у женщин. «Пока нигде не остановились», — добавил он. «Но я готов последовать вашему совету». «Очень рекомендую купол Шорка», — сказала операционистка. «Спасибо. Насколько мне известно, это один из лучших отелей Кеноса». «И один из самых дорогих», — вступил в разговор жаб. «Зато вечером в лобби у вашего друга будет шанс увидеть в одном месте всех романтичных девушек Шорка», — ответила амфибосу работница банка и на этом закончила общение на личные темы. Желая показать, что далее разговор пойдет только по существу, операционистка холодным и ровным голосом спросила. «Будете все снимать с закрытием счетов?» «Нет, закрывать не хотели, а надо?» – спросил расстроенный Леха. «Не обязательно. Если снимете все до юаня и движения на счете больше не будет, то через год он закроется автоматически». «Ну вот и славно. Давайте тогда уж приступим», – сказал потерпевший фиаско комедиант, которому теперь хотелось поскорее покинуть банк. Получив все свои сбережения в виде анонимных дебетовых пластиковых карт, Леха с жабом покинули 76-е отделение банка Шорка и Западной полусферы и отправились в отель на ожидавшем их такси. Разумеется, это был не купол Шорка, а обычная небольшая гостиница для командированных менеджеров среднего звена трансгалактических корпораций. Отель назывался «Звездный пеликан» и располагался практически в центре города. Почему пеликан и почему звездный Леха не знал, но он всегда останавливался именно в нем. Соотношение качества предоставляемых услуг и их цен там было едва ли не лучшим на Кеносе. По прибытии в отель, комедианты сразу же проследовали в лобби, где их встретил невысокий тощий гуманоид с неестественно приветливой улыбкой на грустном светло-фиолетовом лице. Это был Эльрмиец, представитель расы аборигенов Шорка. Фирменная темно-зеленая униформа сидела на нем несколько мешковато, но его величественное расположение за стойкой регистрации выдавало в нем как минимум начальника смены, а то и вовсе управляющего отелем. Эльрмийцы населяли Шорк до колонизации его людьми. Он тогда, собственно, и назывался Эльрм. Они были спокойными, неагрессивными и немного ленивыми. Жители Шорка, принадлежащие к человеческой расе, считали, что люди просто спасли аборигенов от неминуемой гибели, выбрав Эльрм Шорк местом своего проживания. Так получилось, что на момент великого переселения людей с находящейся на задворках галактики Млечный Путь и погибающей от неразумного использования ресурсов Терры в обитаемое пространство галактики номер 15М99, размеченного сектора Вселенной, маленький Эльрм был одной из последних независимых планет обитаемого пространства. Все пригодные для жизни планеты либо превратились в сильные могущественные государства, либо были завоеваны своими более развитыми соседями. Ну а там уже, соответственно, были либо превращены в колонии, либо просто разграблены и опустошены. И пока по всей галактике велись войны, планеты объединялись в альянсы, федерации, конфедерации, а те, которые не хотели объединяться, тратили все свои силы на поддержание независимости. В этом море насилия и постоянных перемен, тихим плотиком безмятежности и спокойствия, дрейфовал Эльрм. Ему повезло, что он находился практически в самом центре обитаемого пространства, на пересечении торговых путей и в сфере интересов практически всех сильных игроков этого сектора галактики. Все знали, что как только кто-то решит присвоить себе Эльрм, он сразу же встретит яростное противление этому со стороны других планет. На протяжении столетий никто не хотел быть первым. Но постепенно петля вокруг Эльрма затягивалась. И самые развитые расы обитаемого и переходного пространств, цванки, кхалийцы и некоторые гуманоиды, уже строили планы по захвату лакомого кусочка. Но тут прилетели люди. Неожиданно и много. Они покинули разрушенную Терру и, рассмотрев к тому времени различные варианты переселения, выбрали в качестве своего нового дома одну из планет обитаемого пространства галактики номер 15М99, которой по стечению обстоятельств оказался Эльрм. Люди поступили очень грамотно и дальновидно, перебравшись именно на одну небольшую планету. Расселись они по-разному, вполне возможно, что со временем либо совсем исчезли бы, не выдержав конкуренцию с местными формами жизни, либо влачили бы жалкое существование, подобно разумным слизням с Иина. Несчастные слизни уступили свою планету цванкам и были вынуждены рассредоточиться по всему обитаемому пространству и трудиться на самых низкооплачиваемых и непрестижных работах. Но люди сделали верный выбор. Они остановились на Эльрме. Быстро нашли общий язык с аборигенами и через некоторое время заявили свои права на планету, попутно переименовав ее в Шорк. Расы, строившие до этого планы насчет захвата Эльрма, еще не успели прийти в себя от людской наглости, как было уже поздно. А так как по сложившейся традиции первым начинать войну с людьми тоже никто не хотел, то планета осталась в их распоряжении. Это потом уже люди расселили Шорка по всему обитаемому пространству и за его пределы и стали четвертой по численности расой галактики номер 15М99. Подчинив себе либо силой оружия, либо путем покупки местных элит многие планеты, они сделали их колониями и протекторатами Шорка. Со временем некоторые из колоний, например, Тропос, не просто вышли из-под контроля Метрополии, но и стали намного более могущественными, чем она. А что касается эльрмийцев, то они с таким радушием приняли нежданных гостей и так радостно накрывали им столы и душевно стелили постели, что и не заметили, как со временем стали делать это уже на постоянной основе, став профессиональными официантами и горничными при новых хозяевах планеты. И вот одно из этих замечательных гостеприимных созданий во все свои 18 маленьких желтых зубов улыбалось Лехе и Жабу. «Какой номер желаете, господа? Стандарт, полулюкс? Люксы, к сожалению, заняты». «Номер для молодоженов». Глядя в глаза работнику отеля, торжественно выпалил Ковалев. Эльмиец растерялся и застыл с открытым ртом, не зная, что сказать, но комедиант решил не усугублять. «Шучу. Стандарт на двоих. Одну минутку, будьте добры». Гуманоид протянул гостям аппарат для сканирования сетчатки глаза, комедианты послушно по очереди посмотрели в сканер. Администратор сразу же начал что-то набирать на клавиатуре своего рабочего терминала, но через несколько секунд его лицо исказилось примерно так же, как в свое время у иммиграционного офицера и у работницы банка. С поправкой, конечно, на то, что оно было на них не сильно похоже. «Я прошу прощения, господа, но мне кажется, у меня для вас есть плохая новость». Начал было эльрмиец. «Да, мы в розыске. Это как-то помешает нам получить номер?» — спросил Леха, которого страшно раздражали подобные разговоры. «Ни в коем случае», — ответил работник отеля. «Просто я посчитал своим долгом предупредить вас». «Ты уже третий за последний час», — пробурчал Ковалев. «Спасибо, мы в курсе. А теперь можно побыстрее получить номер?» «Безусловно», — сказал эльрмиец и протянул Лехе два электронных ключа. «Завтрак входит в стоимость с 7 до 11 в ресторане отеля». «Спасибо». Буркнули комедианты хором и забрали ключи. Номер был не очень большим, но достаточным, чтобы два взрослых мужика могли в нем отдохнуть, не мешая друг другу. В разных углах стояли кровати, по центру большой диван с журнальным столиком, прямо напротив дивана в стену была вмонтирована огромная панель инфовизора. Как только гости вошли, на экране появилось изображение милой девушки в униформе, которая радостно сообщила: «Дорогие гости, я рада приветствовать вас в нашем комфортабельном отеле «Звездный пеликан». Меня зовут Нью. 24 часа в сутки я в вашем распоряжении». «Мы счастливы», — ответил Леха изображению, плюхаясь на одну из кроватей. «А теперь выставь температуру на 18 градусов по Цельсию и исчезни, а вместо себя включи выпуск новостей». «Слушаюсь», — ответило изображение и исчезло, а на экран вышла заставка экстренного новостного выпуска. Затем в кадре появился ведущий и с полным трагизмом выражением лица сообщил: «Открываются все новые и новые подробности о нашумевшем убийстве известного кхалийского землевладельца Чешею Чероу и семерых его спутников. Их тела были найдены в капсуле для автономного полета со следами насильственной смерти. Все 8 тел в данный момент опознаны и переданы родственникам». «Не долетели», — грустно констатировал Жаб. «Почему 8? Их же 11 было», — удивился в свою очередь Леха. Ведущий к тому времени перечислил имена всех 8 погибших. Все это сопровождалось демонстрацией на экране их фотографий. «А где адвокат?» — удивился Ковалев. «И еще двое. Жаб, ты помнишь?» «Помню, конечно. Человек и амфибос. Необычный такой. Все время отводил взгляд, когда со мной глазами встречался. Странно это. Может, не нашли?» «Не думаю. А это кто еще такой?» — спросил Леха, глядя в инфовизор. На экране тем временем показывали тучного лысого человека лет 60. Титры под его изображением гласили, что это был тот самый господин Бронхорст, упомянутый ранее иммиграционным офицером. Человек разводил руками и с лицом, преисполненным скорби, рассказывал зрителям: «Я видел господина Чероу в последний раз вчера. Он был полон сил и грандиозных планов. Мы с ним совершили сделку. Я купил у него небольшой участок земли на одной из планет и двух рабов с их имуществом. Разумеется, я против рабства и купил несчастных, чтобы освободить. Вы же знаете, такие уж традиции на Кхеле. Но я не осуждаю кхелийцев, такова их культура. Вот, кстати, все документы и на землю, и на рабов. Прошу прощения, что мне приходится произносить это неполиткорректное слово». Бронхорс продемонстрировал несколько бумаг, после чего продолжил рассказ. «И вот сегодня я узнаю, что эти парни убили своего бывшего хозяина, моего друга господина Чароу. Зачем? Никто не знает. Но все хотят узнать, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы эти двое предстали перед судом. Пока их не поймали, я не стал давать им вольную. Хоть это и противоречит моим принципам, но в данный момент они являются моими рабами по законам Хелио. Это позволит мне объявить их в розыск на тех планетах, которые не поддерживают кодекс, но имеют соглашение с Хелио о выдаче беглых рабов». Изображение сменилось, на экране снова появился ведущий. «В данный момент», — продолжил он выпуск, — «подозреваемые в убийстве находятся на Шорке, известным своим нейтралитетом. Шансов на их выдачу практически нет. Но как долго они смогут там пробыть? Ведь хотя их вина пока и не доказана, все указывает на то, что это сделали, скорее всего, именно они». «В пользу этого утверждения говорит тот факт, что совсем недавно их осудили за убийство отца господина Чароу, после чего, соответственно, по законам Кхелия, они перешли в его собственность. Ну а сейчас мы переключимся на тему, косвенно связанную с нашей главной новостью. На многих планетах перед посольствами Кхелийской республики прошли манифестации гражданских активистов, требующих отмены рабства на Кхеле и ее колониях. На Тропосе это переросло в стычки с полицией. Наш корреспондент передает из Тропос-Сити». «Выключи новости, хватит!» – крикнул Леха. Инфовизор послушно среагировал на указание, и экран погас. «Ты что-нибудь понял?» — спросил Ковалев друга. Жаб ответил не сразу. Он некоторое время чесал свою серо-зеленую лысину, после чего рискнул предположить. «Нас опять подставили». «Именно. Смотри. Мы отправили их в капсуле вчера днем. Вчера же они и погибли, если новости не врут. И это чучело показывает бумаги, подписанные тоже вчера. Немного ли событий за один день? Учитывая, что с Олосом мы вместе с Кальмаром вылетели рано утром, практически ночью, и все время были вместе, он до своего путешествия в капсуле ничего подписать не мог. Никакой договор продажи рабов. И вот что это значит». «Это значит, или бумаги поддельные, или они все-таки долетели, но этот Бронхорс сам их и убил, предварительно подписав договор», — сделал несложный вывод Амфибос. «Не факт, что сам, но он явно к этому причастен». «А шансов, что бумаги поддельные, немного», — сказал Жаб. «Кто бы стал так рисковать? Мы ведь сейчас можем потребовать самой серьезной экспертизы». «Я тоже так думаю», — согласился Леха. «Бумаги явно настоящие, и их явно заверил настоящий нотариус. Но где прошла сделка? В космосе, после чего кальмара там же и прикончили? Или на какой-то планете, а бедолагу уже потом вернули в космос, где и бросили со свитой в капсуле до обнаружения их патрулем?» «Я думаю, ответ на этот вопрос даст только Бронхорст», — ответил Амфибос. «Или сам нотариус, заверивший сделку. Но где его найти?» «И куда делись адвокаты, те двое, человек и Амфибос? И кто нас все время подставляет? И кто и зачем убил обоих кальмаров? И вообще, почему вся эта ерунда происходит именно с нами?» — задал Жаб самый важный вопрос, и на некоторое время друзья замолчали. «В принципе, если поднапрячься, то на все эти вопросы, кроме твоего последнего, можно найти ответы», — сказал Леха спустя некоторое время. «И сдается мне, Бронхорс явно будет к этим ответам причастен». Друзья еще немного помолчали, размышляя о происшедшем, после чего Амфибос сказал: «Предлагаю не ждать, пока нас отсюда увезут в электронных наручниках, а побыстрее куда-нибудь валить, хоть на тот же Эдельвейс». «Здесь нам ничего не грозит, но время действительно терять не стоит», — согласился Ковалев. «Сегодня же надо провести техосмотр корабля, а вечером улетать. Зря номер на сутки сняли». «Это сейчас меня расстраивает меньше всего», — ответил Жаб. «Едем в порт?» «Да», — сказал Леха, — «но по пути надо обязательно поесть местных цыплят. Побывать на Шорке и не поесть цыплят — непростительная глупость». «Сначала в порт, а там, если время будет, поедим твоих цыплят». Ковалев не стал спорить. Он встал с кровати и крикнул в сторону инфовизора: «Эй, как там тебя, Ниу?» Монитор инфовизора тут же включился, и из него на беглых рабов посмотрело улыбающееся лицо виртуальной помощницы. «Чем могу служить, уважаемые гости?» – проворковала цифровая девушка. «Такси организуй через 3 минуты ко входу. Поедем в космопорт», – бросил на ходу Леха, и они с жабом покинули номер.